Глава 45. Виорика Ри-Анор. «Не вертись, или я уйду», — напуская на себя притворную строгость, сказала Мира, поправляя подушку под все еще бледным Таленором. «Будь умницей». Намира вылечили примерно за сутки, а вот братцу Трея досталось куда сильнее, он почти неделю не приходил в себя. Внешние раны довольно быстро исцелил его Нум, но Лин потерял много крови, поэтому первые три дня врачи опасались делать прогнозы. Все это время Миранда вместе с Невисом, Геллардом и Сеймом неотлучно жили в медицинском центре. Когда стало ясно, что выдворить беспокойную Миру и ее мужчин не удастся, им выделили соседнюю палату и позволили поочередно сидеть у кровати Лина, пока принц не пришел в себя. «Я и так хороший. Настолько хороший, что лучше уже просто некуда», — проворчал Лин, стараясь затащить к себе под одеяло вяло сопротивляющуюся Миру. «Ты же будущий глава славного рода Риатон. Будь серьезней», — с улыбкой сказал Трей, перетаскивая меня с коленей Алира на свои. «В нашем клане все и так настолько серьезные, что я планирую выгодно выделяться в волшебных зеленых глазах моей Ваиры». Не меняя шуточного настроя, мурлыкал Лин, играя рыжей кудряшкой Миранды. «Таленор», — возмутилась подруга, когда рука принца как бы невзначай переместилась, сжав через тонкую ткань блузы и белья пышную грудь девушки. «Ну все, все», — поднимая в примирительном жесте руки, сказал принц, обиженно надувая идеальные губы. «Я не буду больше, а ты примеришь снова наш Ним. Ты в нем такая красавица, он ведь тебе не жмет и не доставляет неудобств», — становясь предельно серьезным, спросил Лин. «Нет, не жмет, он идеально мне подходит, и мне не хотелось его снимать», — уже далеко не в первый раз заверила своих мужчин подруга. «Мы рады, что ты уже почти полностью поправился. Думаю, нам пора вас покинуть, пока мы не увидели больше, чем планировали», — не скрывая доброй усмешки, сказал Трей. «Попроси отцов подготовить мне завтра все к нашему единению с Ваирой. Мы будем танцевать в бальном зале, доказывая всем родным и близким, что наша связь подтверждена симбионтами, а потом уединимся в главной спальне», — мечтательно сказал Лин, пожирая глазами подругу. «Зачем так торопиться? Тебя ведь только завтра отпустят домой, и то при условии, что тебе станет лучше. Давайте немного подождем. Может, пару недель или месяц», — предложила Мира, на что спокойно сидевшие на соседней кушетке Невис, Гэл и Сейм в один голос с Лином выкрикнули: «Нет!» «Ну, нет так нет, я просто предложила», — покраснела подруга, вспоминая наши с ней беседы об обряде единения и первой брачной ночи. «Я передам», — уже не сдерживая смеха, сказал Трей, уводя нас из палаты беспокойного Таленора. Намир встречал нас на пороге медицинского центра. Он подхватил меня на руки, занося в аэролет. Мир жутко не любил больницы, поэтому просто бежал к нам, как только смог нормально держаться на ногах. Он наотрез отказался снова заходить в учреждение, опасаясь, что какой-нибудь медик узнает его и вернет в палату, несмотря на то, что семейный врач Риатонов заверил, что его здоровью не нанесено серьезного вреда, и назначил домашнее лечение. Мы продолжали жить у родителей Трея. После побега Мира мы могли переехать в одну из квартир, принадлежавших Риатонам. Но Ортон оскорбился отказом погостить у них, пока идет ремонт нашего особняка, поэтому нам ничего не оставалось, как уважить отцов моего мужа. Кроме того, наше присутствие не давало мужчинам зациклиться на собственных проблемах. Расследование шло полным ходом, выявляя все новые неприглядные стороны ролийского общества. Многочисленные подкупы должностных лиц, несоблюдение банковской и врачебной тайн, подлог в судебных тяжбах и многое другое всплыло во время допросов преступной парочки Дивара и Элеоноры. Сообразив, что им не избежать правосудия, они охотно сдавали тех, кто когда-то помогал им совершать бесчисленные преступления различной степени тяжести, но основными эпизодами все же стали убийства в высоких кланах моих мужей и покушения на наш круг. Ротану было трудно поверить, что тот, кого он считал спасителем своего сына и практически братом, на самом деле потихоньку травил Трея. Потеря же Леоноры с ее склочным характером не стала тяжелой для мужей. Их связь и так была ничтожной, а после инъекций, нейтрализующих действие препаратов Дивары, Ним, сформированный ими когда-то, полностью погиб, освобождая мужчин от обязательств и опасности. На фоне разразившегося скандала практически забыли о нашей несостоявшейся беременности, изредка жалея меня и учитывая выпавшие на нашу долю испытания. Еще одной звездой новостей стал мой друг Уголек. После покушения он не смог найти меня, поэтому устроил форменную истерику, издавая истошный жалобный крик, и не успокоился, пока не увидел меня. Признаюсь, мне было не до моего пушистого защитника, пока мы переживали за Намира и опасались новых нападений, но увидев репортаж о моем преданном друге, мы с Алиром немедленно сорвались к руинам нашего дома, чтобы забрать с собой пушистика. Теперь мой черный приятель поселился в выделенных нам покоях, да и коты пугая немногочисленную прислугу клана Риатон. «Я скучал», — пробасил Намир, еще теснее прижимая меня к своему мощному телу. «Нас не было всего полчаса», — со смехом ответил вместо меня Трей, пока я увлеченно перебирала тяжелые темные пряди волос своего любимого великана. Наше гормональное безумство еще пару дней назад сошло на нет, но я по-прежнему была одержима своими любимыми мужчинами, в принципе, как и они мной. Одна мысль о том, что я могла потерять кого-то из них, приводила меня в отчаяние, заставляя ценить тот подарок, что когда-то преподнесла мне судьба. Пусть я не сразу смогла оценить то счастье, что так внезапно свалилось на мою голову, но теперь не могу найти слов благодарности тому наемнику, что когда-то отдал Ним в мои руки. Миранда спрашивала у меня, как принять сразу четверых мужчин. А я ответила, что достаточно представить, что кого-то из них у нее навсегда отнимут. После этого подруга успокоилась и практически перестала смущаться, получая многочисленные знаки внимания от своих женихов. Мира всегда была более решительной и импульсивной, поэтому завтра Таленор, Невис и Геллард с Сеймом обретут свое рыжее и непоседливое счастье. Из философских размышлений меня вывел чувственный шепот Алира прямо в ухо. «Прекрати дразнить Намира, иначе мы еще не скоро выберемся из аэролета». Заглянув в шалые синие глаза моего любимого великана, я решила, что не против немного задержаться. В итоге мы выбрались из машины лишь спустя час, с растрепанными волосами и довольными румяными лицами. «Так нечестно!» – возмутился Вейс, забирая меня из объятий старшего мужа. «Мы тут готовим сюрприз, а эти, как всегда, нагло воспользовались чувственностью нашей малышки». «Без нас!» – добавил Тайс, нежно целуя меня в щеку. «Вы уверены, что период созревания минул?» – с доброй усмешкой спросил Эйнард, второй отец Трея, глядя на нас. «Абсолютно!» Открыто улыбнулся Трей, пожимая мужчине руку. Таленор попросил подготовить все на завтра. Он жаждет поскорее соединиться со своей будущей Ваирой. «Кто бы сомневался», — улыбнулся мужчина. «Нужно было сказать, что за эту неделю к нам пришло 4 предложения проверить совместимость с Мирандой от наследников достойных семей. Тогда он провел бы единение, едва сумев шевелить ногами». Пошутил Ортон. «Как прошел суд?» Сменив интонацию на серьезную, спросил Алир. «Ожидаемо», — растеряв свою веселость, ответил старший отец Трея. «Смертельную казнь заменили на пожизненное заключение Дивара и Леоноры в тюрьме Нидар на одном из спутников Эос. Леонора попросила смерти, но в такой милости ей отказали», — угрюмо ответил мужчина. «Не будем о грустном», — стараясь отвлечь всех от тяжелых дум, сказал третий отец Таленора, Тау. «Завтра у сына единение, а значит, у нас много дел. Не возражаете, если подготовку я возьму на себя?» «Он и наш сын. Мы сделаем это вместе», — веско сказал Ортон, вызывая довольную улыбку своих побратимов. Глядя на этих замечательных и довольно молодых мужчин, я начала задумываться о том, кого из подруг еще можно было бы осчастливить пожизненным приказом маршала Грейса, пока меня не отвлекли. И очень качественно отвлекали до самого утра. А утро началось с многоголосой суеты подготовки. Потом был бал. Большой зал, украшенный цветами, приглушенный свет и чувственный ритмичный мотив, под который красиво кружилась Миранда, облаченная в переливающийся черной зеленью ним, ее прекрасные мужчины. Я вспоминала свой страстный танец, немного зажатого лира, чувственных и нежных Вейса и Тая и бесконечно любимого мной Намира. Было жаль, что Трея не было с нами. Как будто прочитав мои мысли, муж подал мне руку, приглашая в центр зала, как только молодожены удалились для завершения ритуала. Я боялся мечтать о том, чтобы держать в своих объятиях Ваиру, вести ее в танцы, наслаждаться любовью, светящейся во взгляде. «Спасибо. Ты подарила мне целый мир. Всем нам». Хрипло сказал Трей, не отводя от меня взгляда своих умных карих глаз. И даже более того, продолжил его речь мой строгий блондин, перехватывая меня в танце. «Ты дала нам нечто большее, чем просто жизнь. Ты научила меня танцевать», — хитро сказал Алир, улыбаясь одними глазами. «Радоваться каждому мгновению, чувствовать себя желанными», прошептали мне на ухо близнецы, умело кружа меня вдвоем. «Спасибо за то, что подарило нам счастье», — лаконично сказал Намир, легко поднимая меня на высоту своего роста. Глаза подозрительно защипало от невыносимого щемящего чувства. «Я уже признавалась в любви моим замечательным мужчинам, но сейчас не могла вымолвить ни слова, захлебываясь своими эмоциями. Я хочу от вас детей. Много мальчиков с красивыми глазами цвета заката, синего моря или серой стали. Хочу дочек с белоснежными или каштановыми косами. Хочу состариться рядом с вами и баловать многочисленных внуков. Я хочу с вами всего», — сказала я, показывая, как глубоко они проросли в меня, как изменили все, к чему я когда-то стремилась и чего хотела.